сферы жизненных интересов. Скотт Армстронг в серии статей, опубликованной в «Вашингтон-Пост» и озаглавленной «Падение шаха», привел данные о расшифрованном сейчас секретном телефонном разговоре Бжезинского, тогда помощника президента Картера по национальной безопасности, с Реза Пехлеви. Это были директивы проявить силу, был призыв к кровопролитию в Иране ради спасения американских интересов. Его Величество придется пустить в ход силу. Соображения, связанные с защитой прав человека, не следует больше считать столь уж важными. Вот так. Диапазон понятия о правах человека Бжезинского и других американских политических деятелей весьма широк. Когда речь заходит об интересах Соединенных Штатов Америки, списываются со счета массовые репрессии, расстрелы, пытки. И еще один момент. Выяснилось, что Соединенные Штаты Америки прибегли к помощи Израиля, поставляя оружие Ирану. Но ось Вашингтон-Тель-Авив-Тегеран образовалась не сегодня. Особо активную роль сыграли здесь сионистские круги Соединенных Штатов Америки, которые стремились превратить Иран в такой же, как Израиль, военный плацдарм Соединенных Штатов Америки на Ближнем и Среднем Востоке. Интересно, например, секретная памятная записка бывшего иранского премьера Ховейды Шаху о том, что жена Джекоба Джавидса, тогдашнего сенатора от штата Нью-Йорк и активного сторонника Израиля, привлекается в качестве лоббиста Ирана в Вашингтоне. Мадам Джавидс официально зарегистрировалась консультантом по рекламе авиакомпании Iran Air, но ее функции были намного шире. В другом секретном документе указывается, что госпожу Джавидс попросили установить контакты с членами Конгресса, лидерами политических партий, губернаторами, представителями ведущих органов информации и получить неофициальный доступ к ним. Цель неофициального доступа заключалась в протаскивании через законодательные органы власти сделки о предоставлении Ирану современного оружия. Естественно, что ось крутилась не только вокруг семейства Джавидс. Действовали внушительные силы, стремящиеся объединить Израиль и Иран в единый с Соединенными Штатами альянс для борьбы против освободительных процессов на Ближнем и Среднем Востоке. Это история. Но история весьма поучительная. Анализа нынешних событий, сопоставление фактов, обращение к тем же аспектам истории вопроса дает обозревателю возможность прийти к ряду конкретных выводов. Прежде всего, иранская операция – акция неизолированная. Это отображение общего курса нынешней администрации. Это концепция неоглобализма в действии, концепция, суть которой применительно к Ирану состояла, видимо, в том, чтобы, наладив закулисные контакты с так называемыми иранскими умеренными элементами, попытаться вернуть себе прежние военно-политические позиции в этой стране. Иными словами, сделка с оружием – это досконально продуманная стратегическая операция, предполагавшая в частности прямое вмешательство в мусульманский мир, но нацеленная на Ближний Восток и на Центральную Америку и на Африку, на все те регионы, где прокатилась волна борьбы за независимость. Штрихи с натуры. Несколько лет я наблюдаю за повседневной жизнью Вашингтона, бываю и в других городах большой страны. Блокноты заполняются не только записями о ходе дебатов в Конгрессе или отчетами о многочисленных пресс-конференциях. В них есть и странички, которые пишутся, пожалуй, с наибольшим трудом. Взаимопонимание невозможно без взаимного уважения. Без ясного знания не только того, что нас разделяет, но и того, что сближает, делает похожим. Путь к взаимопониманию сложен и долг, но все-таки с каждым шагом становится короче. Быт американцев, черты их характера, психология — Это бесконечные темы, требующие широты и глубины познаний.